по горло в болоте, по шее в говно. Спровадил поляков Сусанин герой, сказав им три слова: идите за мной. Ванька Сусанин, российский батрак, сидел на печи, поддержал первак. Поляки ломились огромной толпой. Иди на Москву, на Сусанин герой. Иди нас быстрее, нет времени ждать. Нам нужно своих из беды выручать. С каких-то таких я вас должен уважить. Пошли вон из хаты, не мешайте черня жить. Иди нас, Сусанин, иди нас, царю. Пошли вон из хаты, кому говорю. Иди нас, Сусанин, не видно ни сги. Идите вы в Краков, не ебите мозги. Негоже Сусанин гостей обижать, кричал атаман. Вдвоем с твою мать. Он правой рукою за саблю схватился. Иван обосрался и вмиг согласился. Повел патриоты неизвестно куды. Сугробы в мороз, через лес и кусты. Хотите в Москву, уважаемый пан? И в модной башке прокрутил хитрый план. Указывай путь. Готовьтесь, засранцы, осталось чуть-чуть. Мы долго идем, не видно мозги. Идите за мной, не ебите мозги. Но нет, не достанься, Москва Питермотта. Он думал и шел, принимая к балансу.